Только сейчас мне представился шанс разглядеть любителей малины в лицо. Самым видным был Фрол, статный молодец с русыми волосами, стриженными под горшок, и наивным взглядом голубых глаз. Лицо Клима было похоже на пережаренный масляный блин с черными угольками глаз. В мордочке Сидора, оказавшегося самым старшим из троих, присутствовало что-то хищное и вместе с тем жалкое. Неспроста он напомнил мне шакала из мультфильма. Все трое были бородаты, у Фрола ухоженная бородка кудрявится мягкими кольцами, у Клима всклокоченная растительность топорщится мочалкой. С подбородка Сидора крючком свисают три скудные волосины. Я ждала, что Фрол, Клим и Сидор кинутся мне навстречу, назовут красной девицей, предложат свою защиту и станут набиваться в названные братья. Но вместо этого мужики вытаращились на меня, как на привидение, и попятились. «Поди ж ты, русалка!» — в изумлении воскликнул Фрол. «Ведьма!» — в страхе просипел Клим, поднимая дубину. «Упырь!» — взвизгнул Сидор, прячась за их спины. От такого теплого приема я резко затормозила и обиженно вскрикнула. «Добрые молодцы! Вы чего?» «А ладная девка!» — с восторгом протянул Фрол. «Не смотри!» — осадил его Клим и, поднявшись на цыпочки, закрыл товарищу глаза ладонью. «Я в лесу заблудилась?» — растерянно пробормотала я. «Уж не чаяла дорогу найти. Брожу, который час. Тут вы, я к вам». «Не слушайте ее, зачарует!» — в панике пропищал Сидор. «Изыди, ведьма!» — Клим агрессивно выставил вперед дубину. «А то весь дух из тебя вышибем!» «Какая ж она ведьма!» — визгливо возразил Сидор. «Вон, весь рот кровью перемазан, упыриха самая настоящая!» Я машинально коснулась ладонью губ. Пальцы окрасились малиновым, и я неожиданно расхохоталась. «Хорошо, я малинку поела, раз меня теперь за вампира приняли. А мужики-то сами красавчики. Все бороды в малине перепачканы, только на их растительности пятна не так заметны». «Чур-чур-чур меня, ведьма!» – тревожно загласил Сидор, зажмурив глаза, втянув голову в плечи и по-козлиному тряся бородкой. «Вы уж определитесь, — мирно посоветовала я, — ведьма я или упыриха, а то показания разнятся». «Ведьма она и есть, наглая, простоволосая!» — презрительно процедил Клим. «Чего ведьме в лесной чаще делать? Русалка эта, как пить дать?» — вмешался Фрол, уставший поглядывать на меня поверх ладони Клима, и решительно опустил руку товарища. «Где ты здесь видишь, реку или озеро, дурень?» – не сдержался Сидор. «Упыриха это, глаза-то разуй, вишь у нее одежа и руки в земле». Я смущенно отряхнула сарафан. Как тут не изгваздаться в земле, когда столько времени по лесу кружила, да еще на земле сидеть пришлось, прячась от троицы в малиннике. «А ногти-то, ногти, ты глянь, какие длинные!» Тоном инквизитора продолжал Сидор. «Добрая девица, скорее на собственной косе удушится, чем на людях с такими безобразными руками покажется». Я стыдливо спрятала ладони за спину. Эти дикие люди ничего не понимают в современном маникюре. Впрочем, я и забыла, когда его делала в последний раз. Морская вода здорово укрепила ногти, и они выросли на загляденье длинными, а вот подпилить их было недосуг. На острове не до красы ногтей было. Кто бы мог подумать, что ногти меня здесь так подведут. Ведь кот мне даже словечко о них не сказал. Что простоволосая, побурчал да затих, а я и внимания не обратила. Зато теперь каждая деталь моей внешности оценивается с точки зрения принадлежности к нечисти. Дикие, дикие времена. «Вот!» торжествующе заверещал Сидор, ткнув в мою сторону острым пальцем. «Видал, руки прячет, а под когтями-то у нее землица сырая. Из могилы она выбралась не иначе». Сидор умел убеждать, а его товарищи не блистали сообразительностью. Поэтому Фрол и Клим покрепче перехватили свои убийственные орудия. Еще мгновение, еще словечко гнусного Сидора, и живой из сказочного леса я уже не выберусь. Бежать бесполезно, в физической силе и выносливости мужичков сомневаться не приходится. Оставался один единственный способ убедить их в своей невиновности, и я поспешила им воспользоваться. Рухнув на землю, прижала колени к груди, как Алёнушка с картины Васнецова, и зарыдала во весь голос. «Бедная я, бедная, несчастная сиротка!» — выла я, размазывая по щекам слезы. «С малых лет меня все обидеть норовят, но чтобы так, чтобы ведьмой назвать, чтобы русалкой, чтобы упырем! Бедная моя матушка, хорошо, что она не дожила до этого дня! Бедная я, бедная, была бы жива матушка, ничего бы этого не случилось! Меня упырем! А губы красные, это ж я малину ела, а меня сразу в упыри!» Моя истерика произвела должное впечатление. Фрол с Климом опустили дубину с палицей. Неугомонный Сидор проверещал что-то о коварстве ведьм и особенно упырей, но подзатыльник, полученный от Фрола, заставил его подавиться своим ядом. Подглядывая сквозь пальцы и продолжая сотрясаться от рыданий, я вдохновенно ныла про бедную сиротку, которую каждый обидеть норовит. Наконец Фрол, неловко топтавшийся на месте, подошел ко мне и виновато протянул. «Слышь, девица, не плачь. Обознались мы». Для закрепления эффекта я выдала еще несколько душераздирающих стенаний о загубленной девичьей чести, но, кажется, перестаралась. Добрая душа Фрола не выдержала девичьих страданий, и молодец порывисто предложил. «Женюсь, только не плачь ты так горько». Я мигом поперхнулась очередным воем и в панике уставилась в бесхитростное лицо Фрола. «А ведь с такого станется, женится». «Не надо», — тоненько протянула я и, заметив тень в глазах Фрола, поспешно добавила. «Пригожий ты, молодец, но я Иванушку люблю». «Вот и ладно», — обрадовался Фрол и протянул мне здоровенную пятерню, помогая подняться. «А моя невеста — царевна Злата». «А она знает?» — вырвалась у меня. «Пока нет», — посуровел Фрол. «Сперва подвиг такой совершить надо, чтобы мое имя на все царство прогремело. Вот разделаюсь с лиходейкой Егой, а потом сразу в царский дворец героем». «С Егой?» – испуганно вскрикнула я. «Чем же тебе бабушка не угодила?» «Чушь меня!» – заверещал за спиной Фрола Сидор. «Внучка Еги! Ведьма злющая, змея подколодная, людоедка подлая!» Я было раскрыла рот, чтобы выдать очередной вопль бедной сиротке, но, встретившись взглядом с мутными глазенками Сидора, передумала и погрозила ему кулаком. «Да чтоб твой поганый язык отсох!» «Ведьма! Ведьма!» – заголосил Сидор, прячась за спину Клима. А я испуганно закусила губу. Вдруг мое пожелание гадкому Сидору возьмет и сработает, как раньше. Но волшебство по-прежнему было мне неподвластно, в чем я убедилась, слушая мерзкие вопли Сидора. Даже Клим неодобрительно косился на песклю, а Фрол показал Сидору лучшее успокоительное средство – свой мощный кулак. «Ты уж его прости, девица, беспокойный он у нас», – с виноватой улыбкой заметил Фрол. «А чего он сразу ведьмой да упырем обзывается?» — обиженно протянула я. «Что взять с дурака?» — широко улыбнулся Фрол. «Действительно, что с них возьмешь?» — подумала я. «А ты откуда Ягу знаешь-то?» — подозрительно поинтересовался Клим. «Так я у нее жила?» — выдала я, решив держаться своего первоначального плана разубедить Фрола и Клима в лживых байках Сидора и создать положительный образ Бабы-Яги, помощницы и защитницы. «Она тебя похитила!» — переглянувшись хором, воскликнули Фрол и Клим. «И в печи жарить хотела!» — ставил Сидор. «Да вы что!» – с укором вскрикнула я. «Как только в голову такое прийти может!» И, воспользовавшись растерянностью мужиков, вдохновенно затараторила. «Баба-яга меня как матушка родная приняла, мачеха меня не чаяла со свету сжить, из дома в лес выгнала, чуть волки меня не съели, но бабушка-яга, спасительница моя, вовремя явилась, в избушке своей приютила, я ей помогала, чем могла. «Ведьма, ведьма!» – обрадовался Сидор. «Волжбой черный помогала!» Фрол с Климом цыкнули на товарища, а я, не обращая внимания, продолжала. «В избушке прибрать, пирогов испечь, печь натопить, бабушке-то в ее годы уже тяжеловато совсем справляться». Заметив взгляды, которыми обменялись Клим с Фролом, я поспешно исправилась. «То есть она еще крепкая старушка, всем жару задаст». «А я что говорю? Людоедка она!» – радостно вставил Сидор. «Такого, как ты, грех не съесть!» – не выдержала я. «Костями подавишься!» – гоготнул Фрол. «И ядом отравишься!» – поддержал товарища Клим. Сидор затих и только злобно зыркал на меня колючими глазенками. «В общем, баба-яга, старушка, хоть куда за себя постоять сумеет», – убеждала я охотников за головой яги. «А уж я ей так признательна была за заботу ее сердечную, что делала, что могла, чтобы ведение хозяйства ей облегчить, чтобы у бабушки было больше времени волжбой черной заняться, дадите так неповинных в печи выпекать», – высунулся опять Сидор. «Послушай». «Добрый человек», – вспылила я, – «ты так истово чернишь бабу-ягу, уж не отвергла ли она твои ухаживания на заре юности? Она сказывала, отбоя от ухажеров у нее не было». Хохот Фрола с Климом громовым раскатом сотряс лес. Сидор побелел от злости и мелко затряс бородкой. «Ох, умыла ты Сидора, девица», – со смехом заметил Фрол. «Как звать-то тебя, находчивая?» «Алёнушка», – буркнула я. Фрол с Климом мигом посерьезнели. «Уж не та ли Алёнушка, у которой баба-яга братца в козленочка превратила?» – насторожился Клим. «Нету у меня никакого братца, и яга никого в козлов не превращает», – с возмущением парировала я. «Мало ли Алёнушек в нашем царстве?» – встрял Сидор. – «Был козленочек, был, я точно знаю». «Неужели это ты и был, раз точно знаешь?» – съехидничала я. Сидор поперхнулся очередной гадостью и отвел глаза. «А ведь, похоже, я права. У этого Сидора свой зуб на бабу-ягу. Чем-то насолила ему бабулька. Впрочем, винить в том он должен только себя самого. Сидор и ангела доведет. Будь я в ладах с магией, давно бы уж превратила его, да хоть в козленочка, хотя какой он козленочек в его-то почтенные годы». «А не та ли ты эта Алена, которая в сердечных делах мастерица?» – с надеждой спросил Фрол. «Да как вы такое могли подумать?» – рассердилась я. «За кого меня тут принимают? За падшую женщину?» «Жаль», – загрустнул Фрол. «Сказывают, она путь к сердцу любой девицы чародейством сыскать может». Я успокоилась. Стало быть, речь всего лишь о какой-то чародейке, промышляющей приворотами. «Да не Алена-то, а Любава!» – вклинился Сидор и осекся, поняв, что сболтнул лишку. «Вот Сидор точно знает!» – загоготал Клим. «Поди, не раз за приворотным зельем наведывался. Ты у него расспроси, он подскажет». «Ай, ладно, мне без надобности», – махнул рукой Фрол. «Лучший путь к сердцу девицы – совершить какой-нибудь подвиг. Вот я и совершу». Детина воинственно воздел свою палицу, и я поежилась. «Так чем, Алёнушка, говоришь, баба-яга занимается?» – спросил будущий герой Лукоморья. Я с готовностью перечислила все умения яги, о которых рассказал мне кот, и еще от себя кое-что наплела. Разлилась соловьем. По моим словам, выходило, что без бабы-яги в Лукоморье наступит конец света. Начнутся голод, разруха и повсеместный мор. Некому будет больных исцелить, женихов по следу похищенной невесты направить – падчериц от гонений злобных мачех оградить и справедливо вознаградить. Все бабу-ягу любят, уважают и ценят безмерно. Сам Илья-богатырь на днях к еге заходил и грозился любому, кто ее обидит. Ноги повыдергивать, добавила для верности я. Угроза Ильи произвела сильное впечатление на Клима с Фролом. А Сидор с опаской оглянулся, будто бы Илья все это время сидел в засаде за листьями лопуха, а сейчас как выскочит, как выпрыгнет и вставит ему по первое число. А Сидор нам совсем другое рассказывал, почесал косматую бороду Фрол. «Верьте, верьте ведьмачке, которая у Еги долгое время прожила, она вам еще и не такого наговорит», — брызжа слюной убивался Сидор. «Да и по деревне слухи ходят», — в задумчивости произнес Клим. «Братцы», — воспрянул духом Сидор, — «вы же меня всю жизнь знаете. Кому вы поверите, мне или этой оборванке?» Он ощупал меня бусинками глаз и с подозрением заметил. «Что-то платье у тебя диковинное». «А это мне баба-яга подарила», — не растерялась я. «Не больно-то она расщедрилась», — ехидно заметил Сидор. «Одежа самая, что ни на есть, простая, ни вышивки, ни украшений». «Так бабушка-яга в лесной глуши живет, откуда ей моду столичную знать?» — возразила я в ответ. Зря я это сказала. При словах «лесная глушь» Фроу с Климом сделали стойку и впились в меня взглядами. «Веди нас к ней», — велел Клим. «А мы на месте решим, хороша яга или плоха», — поддержал его Фрол. «Я дороги не знаю», — замотала головой я. «Говорю же, заблудилась. С бабой-ягой я вчера еще простилась. Она меня домой с подарками отправила». «И где же твои подарки?» — ехидно поинтересовался Сидор, красноречиво косясь на мои пустые руки. «Что-то не видать их». А я как поняла, что заблудилась, припрятала их в укромном месте. Дорогу-то налегке искать с подручней, снова не растерялась я. «Дурит она нас, братцы, дурит!» – верещал Сидор. «Вот что!» – веско произнес Клим. «Кто прав, а кто виноват, это мы у Еги решим. А сейчас надо дорогу искать. Ты, Сидор, говорил, что уже близехонько. Вот и не приставай к девице, веди сам, а то уж стемнеет скоро». На мгновение в глазах Сидора промелькнула паника, и я воспрянула духом. Пути он не знает, но Пискля, не будь дурак, с уверенным видом ткнул острым пальцем влево, теряющуюся среди сосен тропинку. Клим с Фролом оттеснили меня к тропинке, подразумевая, что моего мнения никто не спрашивает, и отныне я продолжаю путь с ними. Только если он хоть словечко плохое о бабулечке-ягулечке скажет, я за себя не отвечаю, — ласково предупредила я. Но напрасно я думала, что это табу избавит меня от противного голоса Сидора. Помимо ужастиков о кровожадности бабы-яги в арсенале сплетника имелись леденящие душу триллеры о злодеяниях Кощея, готические сказки о коварстве русалок, мрачные легенды о бесчинствах водяного. Без устали болтая, Сидор шпарил по лесу со скоростью торпеды. Фрол с Климом не отставали, а я очень скоро выдохлась, и мои путники смирились с тем, что я плетусь в самом конце, то и дело присаживаясь отдохнуть. Опустившись на очередной пенек, я едва не вскрикнула от радости. Чуть в стороне виднелись кусты малины, которой я лакомилась в самом начале пути, всего в нескольких минутах ходьбы от избушки Еги. Вон и ягода оборвана с одной стороны, и голубой лоскут на веточке висит. Надо же, а я гадала, когда умудрилась порвать сарафан. Убедившись, что путники увлечены рассказом Сидора о жестокой русалке, топившей в омуте только русоволосых парней по имени Иван, а сам Сидор уверенно уводит их в ложном направлении, я метнулась к кустам малины и что было сил бросилась вперед по тропке, которая будто сама стелилась под ноги, указывая верное направление.